Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Мар'іну Горку на футбольны турнір ветэранаў. Пакуль заўзятары ўсяго свету прыліплі да тэлеэкранаў і манітораў, назіраючы за кубкам свету ў Маскве, у горадзе Мар'іна Горка незаўважна прайшоў футбольны турнір сярод ветэранаў на прызы заслужанага трэнера Беларусі Анатоля Усенкі. Пад дробным дожджыкам пры пустых трыбунах на полі ўвесь дзень змагаліся 20 ветэранскіх камандаў з усёй краіны. Але я завітаў у Мар'іну Горку найперш, каб пагутарыць з Усенкам, тренерам, які ўваходзіў у штаб Эдуарда Малафеева, чалавекам, які браў непасрэдны ўдзел у залатым сезоне мінскага «Дынама» 1982 году. Ён вельмі не любіць, калі стваральнікамі той перамогі называюць толькі футбалістаў. Я всегда говорил и буду говорить, хотя многие что-то обижаются, там не надо называть Саша Прокопенко, там Пудышев, там Малафеев, там все. Там работали люди, футболисты – это одно, а те люди, кто подготавливал футбольное поле, кто кормил людей, кто врачом был, кто водителем был. Ну, все это суммировалось, и в итоге получилась золотая команда. А если бы этого не было, не было, это вы, журналисты, там все, вот там футболисты. Да, они творцы на поле. А кто подготавливал футбольное поле в идеальном, чтобы они тренировали? А кто это убирал комнаты им? А кто варил и подавал им кушать? А водитель сколько водил? А врачи, а массажисты, а все сколько работали там? Была великолепная команда «Динамо Минск» во главе, начиная с главного тренера и кончая рабочим по стадиону. Пакуль сборная Беларуси рыхтуется до вырашальных битвов со сборными грозного Люксембургу и моцного орешку Сан-Марина у рамках нового турнира Лига наций, про удел нашей сборной на топ-турнирах можно только марить. А лишь у белорусским футболе была сборная, якая 5 разов выигрывала чемпионат свету и 4 разы чемпионат Европы. Перемагала сборные Аргентины и Бразилии, Испании и Ангельщины. Гэта была белорусская команда инвалидов по зроку, якую тренировал мой суразмоўца. Уже 20 лет, как мы стали чемпионом мира. В этом году будет 20 лет, как мы стали чемпионом мира. Значит, 21 год уже прошел, как создалась эта команда. Команда создавалась на базе Белорусского общества инвалидов по зрению, но со всех городов страны. Подбирали ребят, смотрели их, отбирали по критериям. Почему? Потому что, когда мы приезжаем на чемпионаты мира и Европы, там тщательное обследование. На каждый чемпионат Европы и мира отдельно. Значит, приезжает отдельная комиссия врачи и проверяют компьютеры, проверяют, ну, все, что можно, чтобы там не оказалось зрячих спортсменов. Заболевания таковы: миопия высокой степени, ослоение сетчатки, глаукома и так далее и тому подобное. Что характерно, что там должно быть заболевание двух глаз. Не одного глаза, а двух глаз. Если, допустим, один глаз хороший, а другой плохой, то к чемпионату не допускается. В этом пересе участвуют по 18, 20, 16 команд. Проводится пересе каждый год. Значит, или чемпионат мира, или чемпионат Европы. Значит, наша команда действительно самая титулованная команда не только в Республике Беларусь, хотя многие считают, что инвалиды – это такие люди, которые постольку-постольку. Но я это не считаю. Почему? Потому что они такие же люди, как и все. У всех одинаково сердце, кровь. Единственное, что одним дано смотреть, а другим дано смотреть плохо. Поэтому тут вопросов нету. Но мы же никогда не говорили, что мы стали, обыграли там Бразилию, Аргентину, а там играли Месси, Роналдо, Рональдини. Мы говорим, что мы обыграли сборную Бразилии, Аргентину, и там играли такие же инвалиды, как и мы. Вот это вот наш критерий. И наш критерий всегда, мы говорили, что невозможно – это возможно. Хотя многие думали, что это невозможно – стать чемпионом мира Европы, а мы доказывали, что это возможно. Почему? Потому что, да, у нас были условия не очень хорошие, как у других команд, я имею в виду зрячих там и команд мастеров. Да, у нас были условия не очень хорошие. Не хватало и мячей, и давали тренироваться нам и в 8 часов вечера, и в 10 часов вечера. Все ребята работающие. Ну, так и так далее. Там можно проводить массу примеров. Когда в 2013 году мы готовились поехать на чемпионат мира в Осаку, нам обещали, и Федерация футбола, и Министерство спорта обещали, что они проплатят нам этот турнир. И когда мы, ребята, значит, и готовились, мы 5 раз тренировались в неделю, и когда пришло время X оплачивать, они сказали, что денег нету, и мы вас не пошлем. После этого, с 2013 года, команда прекратила существование. Почему? Потому что, ну, не нашли 15 тысяч долларов для того, чтобы отправить команду на чемпионат мира в Осаку. 15 тысяч долларов. Всего? Всего. Федерация футбола не знайшла 15 тысяч доляров для своей самой поспеховой команды. Что тут сказать? Своим головным досягненням, до речи, Усенко личить зусим не золото. Я считаю, что мое самое хорошее достижение – это то, что я их заставил всех учиться, и они имеют все высшее образование. Вот это самое главное. Это молодые люди, которым сейчас по 38, по 39 лет. Ну, посчитайте, 20 лет, когда они ко мне пришли. Они в 20 лет, в 18, 19 лет ребята пришли. Все имеют высшее образование, все имеют сейчас кусок хлеба. Вот это меня радует. И радует то, что сегодня они успешно работают. Многие работают тренерами. Вот в Пинске 2 брата Сашнянина работают успешно. Филиппов молодечно работает успешно. Некоторые ребята занимают хорошие должности в банке, там, в предприятиях. Это меня радует. Что кубки, медали – это, конечно, хорошо. Но дать путевку в жизнь, имели кусок хлеба, чтобы они не чувствовали себя ущербными – это большое дело. Мяне падмывала пажартаваць наконт таго, што можа выставіць замест нашай зборнай каманду інвалідаў па зроку, горш не будзе, але я стрымаўся. Чым адлічаецца інвалід ад неінваліда? Адной секундай. Вот ты не інвалід, а выйшаў, раз тебе плохо сделаш, ты інвалід. І всё. І каму ты нахер нужен? Кроме своей семьи, если ещё семья будет тебя терпеть. Поэтому здесь с точки зрения и психологии, и с точки зрения нравственности, здесь, конечно, есть большой вопрос. Команда сейчас, она существует, а мы ездим играть с показательными выступлениями, популяризируем футбол, ездим к детям Чернобыльской зоны, ездим к детям-инвалидам, ездим в школы, ездим в интернаты, ездим в колледжи, в гимназии ездим, популяризируем футбол, играем мастер-класс, ездили к детям Чернобыльской зоны, Вилейка, 21 век, завезли туда библиотеку, больше 60 книг завезли туда. Мы занимаемся этим, мы ни у кого ничего не просим. Да, если попросим, кто-то поможет, а бывает, что в основном бывает не помогает. А так, если, допустим, попросим, где-то, вот, допустим, Динамо Брест нам помогает, то вымпел, то значок, Динамо Минск помогает тоже, вымпелочки, значки, ручки там такие, бывает, Федерация футбола дает микроавтобус. У чем головная хиба белорусского футболу? Много детей у нас талантливых. Вот до 15-6 лет талант есть. После 16 вдруг талант пропадает. Вот тут надо искать корень. В чем эта причина? И второе, конечно, надо, чтобы тренер был тренером. А это негоже, когда футболисты рассказывают тренеру, как надо тренироваться. Это не гоже, никогда не было. Мы в «Динамо Минск», у нас никогда Малафееву никто не говорил, что надо так тренироваться или так тренироваться. У нас выходили, играли, и тогда были деньги не такие. И мы тренировались по 2 раза в день. А сейчас надо пересмотреть отношения, и самое главное, отношение футболистов к своему делу. пытанне непаспяховасці беларускага футболу настолькі старое, што і ў заўзятараў, і ў прафесіяналаў давно ёсць свой адказ. Гаворыць удзельнік турніру, настаўнік з фізкультуры з Астраўца Дмітрый Трыкіч. Дзецкі футбол у нас хорошы, а вот переход между, вот у нас пропасть идет, очень большая между пропасть. Между детьми. Детьми и командой мастеров. Вот это вот молодежного у нас нету футбола. Вот из-за этого и сборная. А чтобы сборная заиграла, надо молодежь хотя бы по Европе раскидать, а потом сборную, потом просто собрать. И будет сборная у нас великолепная любого возраста. Это ж, даже далеко не надо ходить. Вон, как швейцарцы. У них же они набирают ребят. И все с разных. Молодежь у нас стала талантлівая і хорошая, только ее дальше надо развивать. Ягоны таварыш па камандзе да 30 гадоў гуляў у першай лізе. Сёння працуе дзіцячым трэнерам. Ну, если человек не попал, допустим, в 5 топ-команд, там, допустим, Шахтёр, Батэ, Мінская Динамо, Брестская Динамо, а туда не так просто попасть. И как бы дальше куда им? Вот. Институт поступил, женился, все, семья, пеленки, распашонки, туда-сюда, нужны деньги, где деньги у нас? В основных командах. И сегодня даже разговаривали, Алексей Михаличенко, он попал в свою струю только в 27 лет. До 27 лет ему надо же было где-то быть. То есть он был в дубле Киевского Динамо. Потом стал серебряным на Европе, олимпийский чемпион, раз 5 чемпион Союза. До 27 лет надо где-то находиться, и он должен держаться в форме, скажем так, игровую практику иметь и так далее. А у нас 27 лет, это уже люди как бы свое удовольствие выходят играть. Точно так же на Западе посмотреть. У нас все построено на том, чтобы когда ты молодой, тебя куда-то продать. Но за последнее время я не помню, чтобы кого-то куда-то продали. Было, когда вот был футбол как система. Тогда и Гуренко, и Глеб там куда-то забирали. Вот Глеба увезли, он еще молодой был, увезли в Штутгарт туда. Хацкевич, да? Хацкевич, Белькевич. Тренер астравецкой команды, якая на гэтым турнире завоевала срэбра, проигравши столичному дорожнику, лічыць, что починать треба с подмурку. Что может допомогчи белорусскому футболу? Каб беларускі футбол на ўзроўню зборнай спыніў змаганне з Сан-Марына, з Люксембургам, а перайшоў, ну, хаця бы, да, туды, дзе Харватія. Ну, у першую чаргу трэба змяніць адносіны да дзіцячых трэнераў. Усё пачынаецца знізу. Калі будуць нармальныя зарплаты ў трэнераў, тады будуць гэта. Павінна быць сістэма. А так у нас зарплата ў трэнераў вельмі маленькая. Люди не хочуть виїжджати. Ну, що треба починати? З самого нуля, з менших возрастів. Ви вірите, що ми коли-небудь побачимо збірну Білорусі на топ-турнірі? Чемпіонаті Європи чи чемпіонаті світу? Хотілося б побачити, але це не хутко, напевно, буде. Які гроші виділяються на хокей, а на футбол? Хотілося б, щоб хоча б таке... Такая увага вот у государства была б не только для хоккея, а и для футбола. Вы заузеете за кого-нибудь на этом канале? Я за Бразилию. За Бразилию? 1974 года. Подобается еще Франция и Бельгия. Вот за эти три команды я буду болеть. Анатоль Усенко на сёлетнім мундыялі ні за каго не заўзее. Я смотрю футбол, я наслаждаюсь футболом. Меня интересуют и тактические построения, и техника, когда есть футболисты, не передержат, вовремя отдают и все. Ну, с точки зрения. А так, предпочтение отдать кому-то я, конечно, не могу. Мой товарищ был и баскетболист, який погулял у Тунисе, у Испании, у Словакии. Скончивши спортовую карьеру, сел за баранку такси. Ти треба тлумачить, чому он не пошел тренировать детей. Спорт высоких досягнений, цацка дорогая. Хай бы федерация футбола знайшла 15 тысяч, вернула команду у сенки и показала по телевизии, як сборная Беларуси громить сборную Бразилии. Беларусы засумовали без перамог. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск –